Слава Господу, Господь велик! Братья и сестры, есть желание на сердце вместе с вами прочитать замечательное место в Евангелии от Иоанна, 6 глава, с 24 стиха по 40, с 23 вернее. Евангелие от Иоанна, 6 глава, с 23 стиха, читаем вместе с вами. «Между тем пришли из Тивериады другие лодки, близко к тому месту, где ели хлеб по благословению Господнем. И так, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников Его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса. И, найдя Его на той стороне моря, сказали Ему: «Рави, когда Ты сюда пришел?» Иисус сказал им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец Бог». И так сказали Ему: «Что нам делать, чтобы творить дела Божии?» Иисус говорит им в ответ: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал». На это сказали Ему: «Какой же Ты наш нам знамение, чтоб мы увидели и поверили Тебе, что Ты делаешь? Отцы наши ели манну в пустыне, как написано: хлеб с неба дал им есть». Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». На это сказали Ему: «Господи, подавай нам всегда такой хлеб». Иисус же сказал им: «Я есть хлеб жизни. Приходящий ко Мне не будет толкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда. Но Я сказал вам, что вы и видели Меня, и не веруете. Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет. И приходящего ко Мне не изгоню вон, ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца. Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего Меня Отца есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. Аминь». Замечательный отрывок, да? Может быть, покажется, ну, такой интересный, я бы сказал, отрывок. Да, действия происходят после того, как Иисус накормил там 5000 человек, не считая женщин и детей, да? То есть и еще набралось много-много корзин и коробов. Да, эти действия происходят тогда, когда ученики отправились через море, Он их отпустил, а Сам ночью прошел по морю. Да, замечательное место, замечательный отрывок. И вот народ, который напитан был хлебом, вдруг увидел, что Иисуса нет, учеников нет, а тут пришли еще лодки к тому же. И переправились все на тот берег и задают Христу вопрос: «Учитель, ты как сюда попал?» Казалось бы, учитель, ответь на вопрос: «Как ты сюда попал? Ну скажи, пришел по морю». Нет. А Христос им говорит: «Знаете, вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, а потому, что ели хлеб и насытились. Вот несуразица, казалось бы. Человеку задают вопрос, даже Богу задают вопрос, а Он говорит: «А вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, а потому, что насытились». Да? Замечательный диалог получается у Иисуса Христа с народом, Божьим народом. Говорит, все просто. Вы думаете по плоти. Вы думаете и ищете меня от того, что вы напитали свою плоть. Вот чем вы напитали, тем вы и думаете. И Христос им здесь объясняет, а что же есть хлеб насущный? Да? Вот наша плотская пища в чем заключается? Я вот, знаете, за собой наблюдаю, когда посмотрел какой-нибудь фильм, этот фильм недели две еще в моей голове прокручивается. Это и есть моя плотская пища. То есть то, что я увидел, я о том и размышляю, и думаю. Точно так же, как недавно я с удивлением большим обнаружил, знаете, у нас улица строящаяся. Раньше там стояли разные заборы, ну, такие невысокие. Ну, чтобы ну, никто не ходил там, понятное дело, никого не было. А сегодня она построена. И когда я туда пошел, я немножко был ошарашен. Начинались заборы двухметровые, а заканчивались трехметровыми. И я попал, можете себе представить, улица, помещаются еле-еле две машины. С одной стороны трехметровые, с другой трехметровые, как в склепе. Еще темно, ничего не видно. Это наша пища духовная. Мы об этом размышляем, мы ее видим, да? Мы поступаем так, как нам говорят. Зачем мне общаться с этим человеком? Да знать я его не хочу. Вот я и поставил себе трехметровый забор и не хочу никого видеть. Один брат задал вопрос на собрании. Друзья мои, вы живете в квартире или в доме? Если в квартире, вы всех соседей на площадке знаете. Да? По-разному дома расположены. На какой-то площадке один, две квартиры, на какой-то три, четыре, пять, я не знаю сколько. Да? Но вы всех знаете хотя бы на своей площадке. Или как мы жили в квартире, когда снимали, да, общий коридор был огорожен на две квартиры, но мы знали своих соседей, и они знали нас. А вот интересно, те, которые там, мы редко виделись, но мы тоже их знали. Да? Вопрос сегодня к нам. А какой пищи мы печемся? Христос и говорит этим людям, которые его пришли. Вы, говорит, пришли для того, чтобы поискать для своего удовольствия, для себя любимого, а не для того, чтобы найти общение, для того, чтобы сказать человеку, что Господь его любит. То же самое можно сегодня сказать о современном мире, да, который напичкан электроникой, интернет и все остальное. Друзья мои, мы сегодня отходим от живого общения, когда мы можем сказать «Господь тебя любит». Человек может сказать «Да, здорово, я тоже верующий». А что у него на сердце? А вот Христос показал этим людям, а что у них на сердце? Да они не хотели знать, как Он сюда пришел. Не хотели еще раз получить насыщение. И Христос им говорит, смотрите, вот дело Божие, чтобы веровали в того, кого Он послал. А дальше объясняет. Да? Ему задают вопрос, знаешь, какие знамения нам покажешь? Моисей кормил такую большую орду, по-другому я не могу сказать, да? То есть большое такое скопление людей манной. А Христос им говорит, нет, друзья, не Моисей, а Господь. А сегодня перед вами хлеб, сшедший с небес. Хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. Можете себе представить? Не тот хлеб, который мы едим, а который пришел с небес и дает жизнь миру. Это Он разбивает преграды, это Он открывает двери, это Он открывает сердца, и Он дает силу для Евангелия, силу для того, чтобы сказать человеку, что Бог его любит. И Христос говорит: «Я не для того, чтобы погубить. Я хлеб жизни, но для того, чтобы воскресить и ничего не потерять». И кто из нас сегодня готов пойти и сказать, что да, Бог тебя любит, соседу за трехметровым забором? Мало кто отважится. Я так думаю, что я тоже мало как отважусь. Да, но сегодня братья говорили замечательно, да? Страх, он сковывает человека. Но Христос говорит: «Я хлеб жизни». И Он дает силу, и Он дает помощь, и Он дает все, что нам нужно. Друзья мои, сегодня хочется задать каждому из нас, и прежде всего, наверное, я себе задам вопрос: о какой пище мы сегодня с вами заботимся, чтобы напитать чрево свое? Или чтобы действительно напитать душу свою, да? Попросить у Христа силы, да? Ведь Он заботится о нас. Ведь Он печется о нас, не мне вам говорить. И вы можете здесь сейчас вот каждого поднять, вы можете много свидетельств сказать, когда Господь являл действительно свою силу, и вы, не имея ничего, в одночасье стали иметь многое. Ведь Бог так делает, Бог трудится, да? Но Бог желает, чтобы мы с вами также, смотрите, как написано: «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Христос еще раз напоминает нам с вами, что хлеб жизни Он. И пить, и есть Он может дать. Да, и этому свидетельство много-много пророков, да. Одного вороны кормили у ручья, а когда вода закончилась, женщина, у которой масло не заканчивалось почему-то, и мука, да. Вот если мы пойдем домой, сегодня спечем из того, что есть, лепешки. Посмотрите, завтра будет или нет. Да? Если нету ближе магазина ближайшего, да, если нету денег, конечно, при условии там закончится, я думаю, мука закончится, масло закончится, и нужно бежать в магазин, а у нее не заканчивалось. Засуха сильнейшая была, а у нее не заканчивалось. Потому что Господь пекся, Господь заботился о этой душе. Да, которая сказала потом пророку: «Да, я знаю, что есть Бог, теперь я Его увидела». Да, вот и Господь сегодня желает, чтобы мы с вами больше заботились о пище духовной, чтобы больше заботились о том, чтобы приходить ко Христу, и больше заботились о том, чтобы и говорить людям, что есть Бог, который их любит. Не тот Бог, который сидит в каком-то закрытом помещении, да, за высоким забором, за большой железной дверью или еще за чем-то. Нет. А тот Бог, который всегда рядом, всегда готов прийти и протянуть руку помощи. Вот хотелось бы с вами сегодня ответить себе, прежде всего, на этот вопрос. О чем мы заботимся больше всего, друзья мои? Братья и сестры, о себе любимом или о том, что у нас есть хлеб жизни, да, который готов раздавать это все даром всем тем, которые нас окружают. Пусть они нас не слушают, но Бог поругаем не бывает. Да? То, что мы говорим, рано или поздно в человеке это возрастет. Господь взращивает. Но мы как сеятели, но мы как соработники на Ниве Божьей должны говорить, должны возвещать, что Христос есть хлеб жизни, что Христос готов прийти на помощь. Христос и сегодня готов изменять сердца. И пусть Господь нас в этом благословит.